Глава 49. Зоя. «Девушка, присаживайтесь и пристегните ремни, пожалуйста». Голос стюардессы рядом звучит приглушенно, словно меня поместили под прозрачный купол. Покорно присаживаюсь, пальцами нащупываю металлическую пряжку и потрепанный ремень, пристегиваюсь. В голове то и дело повторяется слово. «Люблю, люблю, люблю». «Он сказал, что любит меня?» Зачем-то спрашиваю своего соседа. Поначалу тот старался со мной заигрывать, какие-то вопросы неуместные задавал, хвастался. Дурак какой-то. Не слышал. Обиженно выплевывает и отворачивается к иллюминатору. Мое-то кресло в середине между напыщенным пижоном и толстым боровым, от которого воняет не то колбасой, не то бургером, удача, которую я заслужила. Воспоминания накрывают до нехватки кислорода. Они душат и сдавливают. Невыносимо сидеть в этом маленьком кресле. Кажется, что медленно умираю. От этого становится очень страшно. Наша с Лемоном встреча случайна. Наше свидание — какой-то глупый фарс. Потом его поступок. Мой. Мы много дел наворотили. Столько обид стоит между нами. Но любит ведь, да? И я его люблю. До невыносимой нежности и кричащего раздражения. Какой же он, Лемон этот? Тихо шепчу себе под нос. Самолет снова начинает движение. В крошечном иллюминаторе ищу Кирилла. Он же стоит еще там, ждет меня. Отстегиваю ремень, который заел. Дергаю его сильно, пока замок не поддается. И резко вскакиваю со своего кресла, стараясь обойти толстячка. Он уже достал откуда-то бутерброд и с аппетитом его хомячит. «Девушка, вернитесь на место! Самолет в движении! Мы готовимся к взлету!» Подбегает взволнованная стюардесса. На ее лице читаю панику, раздражение и усталость. «Не могу, я... Плохо мне, нужно выйти!» Вру не краснее. А вдруг уехал? Не дождался и свинтил. Смотрю по сторонам в эти долбанные маленькие окошки. Почему они вообще такого размера? Ищу его. Не мог Кирилл так поступить. Да он из-за меня самолет остановил. Мы движемся к взлетной полосе. Самолет уже нельзя остановить. Пожалуйста, возвращайтесь на свое место и пристегните ремень безопасности. По прилету вы сможете оформить обратный билет и вылететь обратным рейсом в Москву. Говорит заученной вежливостью, от которой тошнить начинает. Отталкиваю ее от себя и несусь к выходу. Она за мной. Что за человек? «Девушка!» — кричит. Останавливаюсь резко. Я же без нее не открою эту дверь. «Не могу, понимаете? Он любит меня! Любит! Мне нельзя лететь! И вообще!» Перевожу дыхание. «Я страдаю тяжелой формой аэрофобии! Выпустите немедленно!» Хочется еще топнуть ножкой и заплакать, покапризничать, что никто не делает того, что хочу. Как там в интернете говорили? «Я девочка и хочу на ручки. Вот мои ручки приехали за мной, задержали самолет каким-то образом, а я дико ступила и позволила им уйти. Теперь что прикажете делать?» «Правильно, страдать и ныть, пока не отпустят». Стюардесса смиряет таким взглядом, что другая на моем месте опустила бы голову и вернулась на место. «Но не я. У меня жизнь на глазах рушится. Снова. Снова из-за Лемона. Ну, и меня немножко». «Ждите». Сидит сквозь зубы и скрывается в кабине пилотов. Самолет останавливается, движение прекращается, а сердце, наоборот, с таким теплом наращивает скорость похлеще болида в «Формуле-1». Стою, жду, руки сцепила на груди. Господи, время тянется немысленно медленно. А потом выходит недовольный пилот, сзади него моя любимая стюардесса. Осматривают меня с макушки до самых пяток. На лицах ничего хорошего не вижу. «Мне нужно туда!» — показываю на дверь. Экипаж вздыхает и открывает, наконец, ее. Все внутри сжалось, как при свободном падении. Дух вылетает из тела, а конечности подчиняются постольку-поскольку. Трапа нет, прыгать, что ли? «Кир!» — зову. Он стоит у какой-то черной машины и с недоверием смотрит на самолет. Не верит. Даже на расстоянии вижу его дикое волнение. Оно же было и там, на борту. Волнение и переживание. Он ехал, чтобы задержать самолет, в любви мне признался. А самого трясло так, что мне передалось все воздушно-капельным путем, как настоящий вирус. Заболели оба, но как-то радостно от этого. Дурацкий трап подъезжает, и я пулей спускаюсь по нему. Не вижу перед собой ничего, кроме Лемона. Вокруг все нечетко, почти туман, даже цвета поблекли. А может, это из-за пелены слез? Господи, я плачу на людях. Докатилась. Бегу к нему и бросаюсь в объятия, как в фильме очутилась. Поцелуй, снова признание, титры. Круто. Жмусь Киру так крепко, словно он может исчезнуть. Или я. Целую колючие щеки, подбородок, царапаю губы. Не могу поверить в то, что он тут, рядом. Его руки сжимают талию. Кирилл вжимает мое тело в свое. Чувствую каждый изгиб, дышим. а потом целуемся. Как после долгой разлуки, губы родные, любимые, тают только от одного невинного касания, готова пообещать все, что угодно, лишь бы рядом был и так же меня целовал. «Зачем, Кир?» Сквозь слезы спрашиваю, постоянно касаемся друг друга, хлопаем и гладим. Не верим, что это с нами. Я же не подхожу тебе. Он целует мои соленые щеки. Маленькие, короткие поцелуи, пропитанные нежностью и страстью одновременно. Я не твоего круга. Мы из разных слоев. И вообще, твоя мама меня никогда не примет. Зоя. Наконец говорит и вздыхает. Такую хуйню несешь. Люблю тебя, коза моя. Все еще волнуется. Пальцы дрожат и постоянно, как по барабану, тихий ритм отстукивают. Я сама не своя, меня бьет мелкая дрожь, а голос неровный и сиплый. Скажи это еще раз, прошу. Люблю. Полностью. Люблю тебя полностью. Улыбается хитро, глаза блестят и такой весь он мой. Не так, я тебя люблю. Я тебя люблю. Кир берет мою руку и к сердцу прикладывает. Она бьется в бешеном ритме. Ладонь вибрирует от ударов. Смотрим в глаза друг друга и глупо улыбаемся. Какие же мы дураки! Кирилл! Восклицаю. У меня в самолете ручная кладь осталась. Надо забрать. Лемон хмурится и... Не убирайте трап, пожалуйста. Мы еще не закончили. Уверенно говорит. Так приятно, когда ради тебя не только подвиги совершают, но и краснеют вроде тоже за тебя. Все члены экипажа мысленно осыпают нас не очень лестными словами. Кирилл Германович. Низко и с натянутой вежливостью говорит кто-то в форме. Самолет уже должен в эту минуту набирать высоту. Успеется. Сумку с какого у тебя было места? Обращается ко мне. Так хорошо на душе. Проблема моя вот решает. И как я без него думала в Польше жить? Ужасная. «Номер, Зоя, номер». «Не помню». Кирилл вздыхает и, забегая снова по трапу, заходит на борт. Выходит оттуда спустя несколько минут с моей сумкой. «Ну не герой ли?» Подходит стремительным шагом, потом резко разворачивается и говорит громко. «Ой, остановите, попрощаться-то забыли!» «Невозможный мужчина!» Обнимает теперь осторожно, словно куклу. После сегодняшнего ей хочется оставаться для него такой. «Что теперь будет с нами?» Задаю вопрос. А что ты хочешь? Вот сейчас честно мне отвечай. С тобой быть. Еще у меня нет квартиры и работы получается. Провожаю взглядом самолет, который достиг взлетной полосы и очень быстро набирает скорость и взлетает. Тоже мне проблема. В Питере есть Мариинка. Она, кстати, на соседней от нас улице. А ремонт доделаем. От нас. Уф, мурашки разбегаются по коже от его слов. Значит, ты переезжаешь в Питер? Мы переезжаем, Зойка. Мы. Уточняет. Еще теплее на душе становится. Кирилл берет меня за руку и выводит с территории аэропорта. Водитель из черного автомобиля что-то шепнул Кириллу. Тот только кивнул. Его хищник стоит и ждет на парковке. Лемон галантно открывает передо мной дверь. Я теперь официально его девушка. Или как правильно говорить? Кир. Виновато смотрю в его сторону. Он расслабился наконец-таки, откинулся на подголовник и улыбается. А я... Чемоданы. Два. Остались в самолете. И зажмуриваюсь. Сейчас влетит. Секунду, другая, третья. Лемон молчит, сопит только громко, что смотреть в его сторону уже опасаюсь. «Зоя!» — цедит сквозь зубы. «Убил бы!»